Второй же момент, что разом покорил мое сердце, это наличие магического барьера, блокирующего ветер. Как бы быстро ни несся корабль, на палубе была тишь да гладь, отчего я буквально пристрастился стоять у борта, наслаждаясь проносящимися мимо видами. Иногда рядом проходили другие путешествующие практики, которые тоже решили таким образом добраться до Динали. Никто из них не стремился к разговорам и каждый старался держаться от меня подальше. От них не укрылась сила Сшисы и Лилит, поэтому в их глазах я, вероятно, был сыном какого-нибудь могущественного клана, который выделил двух своих лучших бойцов как охранников. Путь на корабле занял около суток. Все время я или читал манускрипты с техниками, или наслаждался видами. Благодаря новому рангу я мог не спать больше недели, поэтому ночью я продолжил стоять на палубе, наслаждаясь видом ночного неба и проплывающей внизу темных лесов. «Не спится, Создатель?» Жаркий шепот Лилит на ухо чуть было не заставил меня сигануть через борт. «Ты же это специально?» – нахмурился я, понимая, что мои духовные чувства не замечали ее до последнего момента. «Больше так не делай». «Конечно, Создатель, как скажете». Легко согласилась Лилит, подходя к бортику и ложась на него локтями. Ее упругая грудь столь притягательно колыхнулась, что мне буквально силой пришлось заставить думать себя о другом. И что-то мне подсказывало, что Лилит специально устроилась так соблазнительно. В голове роился чуть ли не десяток сверхважных вопросов, но я не знал, как их задать. В отличие от Баала, которого можно было легко обыграть в словесных играх, Лилит была сделана из другого теста. А хотя, почему нет? Не я ли себе постоянно говорил, что ложь и обман со своей силой не принесут мне удачи? Лилит, ее темные глаза с завораживающим блеском посмотрели прямо на меня. Почему ты следуешь моим приказам? Значит ли это, что если тебе наскучит мое общество, то ты можешь, к примеру, меня бросить? Тот момент, когда мое лицо оказалось втиснуто в мягкую грудь, я совершенно пропустил. Волос коснулась ласковая рука, а в затылок пришелся тихий шепот. Создатель, вы тот, кто дали мне жизнь. Вы тот, благодаря кому я могу видеть, говорить и чувствовать. Ничто в этой жизни не может описать всю глубину моей к вам благодарности. Каждый раз, когда я вижу восход солнца или вдыхаю чьи-то страдания, я понимаю, что это лишь из-за вас. Возможно, я должен был вырваться из лап апокалиптического монстра, помешанного на одном из смертных грехов, но я наоборот, расслабился, позволив и дальше меня держать в столь забавном положении. Причем я не чувствовал похоти или чего-то подобного. Скорее, по своей природе это было похоже на материнские объятия. Вы спрашиваете, почему я вас не брошу? Лилит вздохнула. Потому что я сделаю все, чтобы защитить вас, Создатель. Я выполню все, что вы меня попросите, ведь вы тот, кто меня призвал. Единственная вещь, что я не стану делать, если вы меня попросите, это самоубийство. Ведь какой отец скажет своему ребенку себя убить? И если вы не скажете мне вас покинуть, я буду бесконечно рада вас сопровождать. Я похлопал Лилит по спине, давая намек на то, чтобы меня отпустили, после чего прокашлялся, дабы убрать неловкий ком, вставший поперек горла. КХМ, ты более чем ответила на мои вопросы. Тогда я хотел бы спросить кое-что другое. Да, Создатель, ты уже второй раз, что сказала о призыве, а не о создании. Тем не менее ты зовешь меня именно Создателем. Почему? Это сложный вопрос, и я сама далеко не все помню и понимаю. Впервые я увидел на лице Лилит неуверенность. Я был бы благодарен за любую информацию. Хорошо, отец, что вы знаете о кошмаре? Вероятно, ничего, критично фыркнул я. Кроме того, что это связано с моим корнем духа и Дао. Так и есть. Тогда мне есть, что вам рассказать. Лилит подняла руку и облила ей все звезды на ночном небе. Кошмар – это стихия, что, как и множество других изначальных стихий, пронизывает бесчисленные миры во всей Вселенной. Как я вижу из отсутствия у вас удивления, вы уже знаете о существовании других миров. Все они плавают в великом хаосе, из которого же они появились, и в который рано или поздно уйдут. Мимо корабля пролетела стая каких-то больших птиц, но они были слишком быстры, чтобы я сумел их разглядеть. Стихии, к которым причисленный кошмар, по своей природе стремятся стать частью каждого из миров, заняв в нем свою нишу. Но далеко не все миры рады такому соседству. Хоть зачастую стихии и не враги для миров, но столкновение двух противоположных стихий в одном мире редко заканчивается чем-то хорошим. Именно поэтому существует бесчисленное множество миров, в которых есть лишь стихия огня, но нет стихии воды, или стихия камня, но не воздуха. Мирам просто не нужны проблемы, которые могут возникать. Да, я угадаю, мне не нравилось, куда идет этот разговор. Кошмар в этом мире не особо приветствуется, не так ли? Миру не нравится моя стихия, поэтому мне ждать, когда какой-нибудь метеорит свалится мне на голову. Не угадали, создатель, улыбнулась Лилит. Когда вы меня создали, я это почувствовала. Этот мир просто невероятно старый и силен. Ему все равно, какие стихии сюда придут. Если это, конечно, не сам хаос. Но все самые хорошие места в нем были давным-давно заняты и места кошмару в нем не нашлось. Теперь же он желает пересмотреть старое распределение, и вы его выбор в этом начинании. Подожди, перерыв, я яростно замотал головой. Ты хочешь сказать, что сущность столь бесконечно огромная, что включает в себя бесчисленные миры, выбрал меня, вот прям меня, чтобы я что-то для нее сделал? Вы неправильно смотрите на это, создатель. Вы думаете о кошмаре, как о чем-то вроде вас. Вам кажется, что он мыслит вашими же понятиями. Но кошмар не гуманоид или даже живое существо. Если его разум и способен на мысли, то они совершенно отличаются от всего, что мы можем даже представить. Наличие у вас сил кошмара в этом мире не более чем инстинктивное стремление его развиваться и расширяться. Не думайте, что перед вами поставили некую задачу и вы обязательно должны ее решить. В мировом порядке вещей вы все так же незначительны, как и были. Если честно, это успокаивает. По идее не должно, но прям груз с сердца упал. Признался я. Так, насчет кошмара я понял. И теперь есть некое понимание, почему и как я здесь оказался. Но что насчет твоего призыва? Кошмар в чем-то похож на хаос. Он также, как и хаос, является отражением того, что порождают миры, но в отличие от последнего он не столь разрушителен и вполне способен существовать, не уничтожая миры, в котором появляется. Вполне возможно, где-то и когда-то существовала та, из чьего отражения родилась я, а может она существует прямо сейчас. Мое отражение дрейфовало в кошмаре, как и множество прочих отражений. Отражения неполноценны, и я не могла осознать свое положение. Когда вы нарисовали картину, вы притянули меня и дали мне тело. Поэтому вы одновременно создали и призвали меня, создатель. Я не стал ничего говорить, пытаясь осознать все, что мне только что сказали, и подумать было о чем. И да, создатель, я напрягся, почувствовав в голосе Лилит доселе незнакомые нотки. Хоть я и сказала, что вы ничего не должны кошмару, и это правда. Но если вы все-таки решите помочь ему занять причитающееся для него место, то вы поймете, что кошмар умеет быть благодарным. Когда я резко обернулся, рядом со мной уже никого не было. Глава 15. Разговор с Лилит к моему раздражению создал как бы не больше вопросов, чем было ранее. Сам факт моего попадания уже довольно недвусмысленно намекал о существовании разных миров. Было бы глупо считать, что если есть два мира, то ими Вселенная и ограничивается. Но одно дело подозревать об этом, и совсем другое получить четкий ответ. Пару дней я просто приходил в себя, осмысливая концепцию существования других миров. Жили ли там люди, или они были заселены какими-нибудь совсем уж немыслимыми существами? Та же оговорка Лилит про стихийные планы подсказала мне, что далеко не все из миров были похожи на Землю или этот мир. Когда я представил, что перерождаюсь в какого-нибудь лавового монстра, за всю свою жизнь видевшего бы лишь бесконечные моря лавы, мне изрядно так поплохело. Или каково это существовать в водном мире, где есть только вода? Особенно весело было бы, если их время жизни исчислялось сотнями лет. С такой точки зрения мое нынешнее перерождение было не таким уж и плохим, если смотреть на альтернативы. Но подобная постановка вопроса невольно открывала другую банку с пауками. Кошмар, сущность, что по своей силе и масштабу несоизмеримо большая, чем боги. Да-да, по словам Лилит, за тем, что я дышу и вообще существую, стоит нечто со столь пугающим именем. Когда-то давно я слышал о существовании такой штуки, как Кодекс Темного Властелина. В нем с юмором были приведены правила, которым должен следовать любой повелитель зла, если он хочет пожить чуточку подольше обычного. Ориентируясь на этот веселый документ, я хотел бы создать свой кодекс обычного чувака-попаданца и по этому кодексу иметь дела с сущностями, носящими названия вроде страданий, агонии или, в моем случае, кошмара, ни в коем случае не стоит. Но довольно поздно пить боржоми, когда почти отвалились почки, так ли я уже был по уши замазан во всей этой полубожественной херне. И нет, я верил Лилит, что кошмару плевать на меня с высокой колокольни. Скорее всего, таких вот эмиссаров его воли во всем мироздании бесчисленное множество. Для сущности, что застало рождение Вселенной, провал освоения одного мира совершенно не критичен. Она просто попробует, скажем, лет через 1000 еще раз. Я даже подозревал, что в этом мире я тоже был далеко не первым первопроходцем. И если вспомнить, что кошмара тут нет до сих пор, это заставляло задуматься. Самое же обидное во всем этом было то, что я и впрямь размышлял о предложении Лилит. Магия совершенствующихся очень сильно построена на эмоциях и чувствах. Многие из моих техник я так и узнал, как использовать. И прямо сейчас при любой мысли о расширении влияния кошмара, я чувствовал наличие некоего, назовем это, пакета. Пока что он был заархивирован и я видел лишь его название, но стоит мне захотеть и кликнуть, как магический винрар немедленно начнет распаковку. Нормальный человек на моем месте забыл бы о существовании этого пакета, как о страшном сне, но на свою беду меня уже нельзя было назвать нормальным человеком, не так ли? За прошедшие годы я видел, как люди ели себе подобных, как по моему приказу приняли смерть сотни человек. Да, они были очень плохими людьми, но все же людьми. Я не раз смотрел смерти в лицо и знал, как каждый раз оставлять ее с носом. Погоня совершенствующихся за силой капля за каплей передалась и мне. Существование в моей голове чего-то неизвестного было похоже на застрявший между зубами кусочек мяса. Само его наличие уже сводило меня с ума, отчего в какой-то момент я не выдержал и все же активировал этот архив. К тому моменту, мы уже как 2 месяца прибыли в Динали и купили прекрасный особняк, частично утопленный прямо внутри горы. Сам город по праву мог считаться одним, если не самым красивым городом из всех, что я видел в этом мире. Да что там, он был красивее и большинства городов Земли. Чем-то он напоминал Минас Тирith из «Властелина колец», так как тоже был построен прямо на горе, но в отличие от Белого города, гора была далеко не столь отвесной. Также немаловажной была и цветовая гамма. Местные монахи оправдывали свое имя и не особо гнались за мирскими благами, но это не значило, что они не вкладывали полученные от туризма деньги в инфраструктуру. Динали пестрел множеством красок, но больше всего в нем выделялись красный, золотой и зеленый цвета. Несмотря на то, что гора имела кое-где более-менее пологий склон, разместить на ней много инфраструктуры было невозможно. Из-за этого Динали по большей части был подземным городом, чьи улицы были освещены благодаря сложной системе магических зеркал, отражающих и накапливающих солнечный свет на своих гигантских отполированных поверхностях. Сам город по зонам делился на 3 области. У подножия горы расположилась самая большая торгово-культурная область, где и останавливалась большая часть гостей. Цены здесь были приемлемыми, но мне не нравилась большая толкучка и слишком большое число любопытных носов. После опыта Лиан я был довольно параноидальным. Именно поэтому местом нашего размещения я выбрал среднюю зону, где расположились дворцы крупных торговцев, старые монастыри и лавки опытных мастеров. Сюда приходили лишь те, у кого уже был некий вес в мире, отчего улицы хоть и полнились людьми, но не были перегружены. Я посчитал Динали отличным вложением, поэтому заплатил внушительную сумму монахам и приобрел одно из продаваемых поместий. Бывший владелец этой собственности был убит в одной из бесконечных стычек могущественных практиков. Наследников же у него не нашлось, отчего дом был прибран рачительными монахами. За отданные мной деньги можно было бы купить небольшую секту, но я был уверен в правильности покупки. Последние слухи сообщали о сборе императорской армии против какой-то мелкой звериной орды на юге. И хоть риска, по мнению окружающих, особо не было, я решил на всякий случай перестраховаться. Динали являлся отличным выбором, будучи сильным торговым центром с прекрасной оборонительной системой. Также мне импонировали те, кто им правил. Монахи выглядели островком здравомыслия в этом безумном мире. Если уж где и покупать свою первую жилую собственность, то именно здесь. За выплаченную мной сумму я получил несколько приятных вещей, вроде 3-этажного поместья с поистине божественным видом с высокой точки горы, отчего открывался великолепный обзор на раскинувшийся внизу город и все земли вокруг хребта Танбит. А уж какой здесь был воздух! Когда ветер дул с гор в долины, хотелось раскинуть руки и, закрыв глаза, просто дышать. Подозреваю, на земле за такой особнячок, как у меня здесь, дрались бы самые богатые люди планеты. А ведь тут это отнюдь не предел необычности жилья. Летающие скалы с построенными на них дворцами не дадут соврать. Но вернемся же к поместью. Так как оно было построено для совершенствующегося, то в нем, естественно, имелся и специально оборудованный артефактной защитой подвал для тренировок. Подвал был способен выдержать одиночные удары вплоть до уровня среднего возвышенного и имел отличный экранирующий экран, мешающий любопытствующим видеть, что творится внутри. Там я и решил раскрыть отправленную кошмаром информацию. Делая это, я ожидал чего угодно. Мне казалось, что нечто обязательно пойдет не так, и я, к примеру, превращусь в какую-нибудь ужасно кричащую мерзость. Но к моему удивлению все прошло буднично. «Вот оно что, Михалыч», – протянул я, невидяще смотря вперед, пока разум быстро прокручивал полученные факты. Ну его, однако, к черту. Мой работодатель был то ли скуп, то ли не посчитал нужным подробно объяснить, как все это работает. Единственное, что я понял, это мою роль, как некоего ретранслятора или живой двери, из которой в этот мир будет способна просачиваться сущность кошмара. В дальнейшем появятся и новые прорывы, но пока именно я стану вратами в этот мир. Благодаря полученным знаниям теперь я был способен поделиться частичкой сущности кошмара, привязав ее к тому, кто согласится ее принять. Если это произойдет, то этот некто начнет черпать еще больше энергии, которая пройдет прямо через меня в него. При этом здесь был и очевидный факт, чем это будет выгодно лично мне. Чем больше будет последователей, тем большие объемы энергии будут проходить через меня. Система была построена столь хитро, что эти параллельные потоки практически никак не будут меня задевать, но этого самого практически как раз хватит на постепенный рост моей собственной силы. Не надо было быть гением, чтобы понять, что от меня хотят. Предлагаешь мне сделать свой собственный культ имени тебя? Мне эта идея совершенно не понравилась. Ну уж нет, в жизни не любил сектантов, не собираюсь им становиться и сам. Сказав это, я подспудно ожидал некой негативной реакции, но ничего так и не произошло. Если кошмар и услышал мои слова, то ему было на них плевать. Сборище мразей, прихлебателей и лицемеров, Шин Чан Ди, старшая дочь и наследница императора империи Хаэн, в гневе смотрела на угодливо склоняющихся перед ней придворных. Но она знала, что хоть сейчас они и склоняются, в их глазах она уже мертва. Как дочь своего отца, Шин унаследовала серебряно-платиновые волосы, что двумя косами спускались по ее плечам прямо на грудь. Ее миловидное лицо было скрыто холодным выражением и острыми бровями, лишь подчеркивающими ее резкий и неумолимый характер. Шин до сих пор не могла понять, как ее отец допустил подобное. Да, провал его совершенствования сильно ударил по нему, но даже сейчас он был безумно силен. Почему он ослабил поводья и позволил ситуации в империи прийти к тому положению, в котором она находится теперь? Весь нынешний двор состоял исключительно из полных ничтожеств, слишком слабых, чтобы что-то предпринять, или слишком тупых, чтобы это осознать. Власть была сосредоточена в руках кого угодно, но не императорской четы. И будучи наследницей своего отца, Шин была вынуждена чувствовать последствия подобного положения вещей. Хоть она и трижды гений, достигшая ранга возвышенной к 30 годам, для старых кланов и сект она немногим отличается от мухи. Будь у нее хотя бы 100 лет в запасе, тогда бы она уж им показала, но по прикидкам у нее не было и нескольких лет. Позади девушки шли верные ей вассалы, и оглядываясь назад, она понимала, как мало их было. Да, каждый из них был верен Чан Ди многие сотни лет. Они бы шагнули за ней в огонь и воду, но суровые цифры были против них. И если бы лишь недостаток сторонников был ее главной проблемой, Шин уже почти подошла к тронному залу, когда из параллельного коридора вышла ее главная проблема – Джунг Чан Ди, брат от другой матери и человек, что вопреки всяким традициям тоже метил на престол. Как и его сестра, Джунг обладал серебристыми, но уже относительно короткими волосами, завязанными сзади в конский хвост. В отличие от сестры, которая предпочитала строгие, закрытые наряды, Джунг любил демонстрировать как можно больше открытой мускулатуры, как те же мясники-кулачники Гору. И будь он слабаком и дураком, как бы Шин было проще. Но нет, Джунг оказался таким же, как и она сама, гением, лишь немногим уступающий ей в силе. Но зато он компенсировал личную слабость куда более могущественными союзниками. Сформированный им альянс был минимум в два раза сильнее ее вассалов, что было катастрофой. Любимая сестрица. Его громкий голос заставил последователей с обоих сторон замереть, а придворных с жадностью смотреть на разворачивающееся представление. Удивлен, что ты решила прийти. Извини, но мне казалось, место женщины должно быть дома. Как жаль, что ты так и не нашла себе подходящего мужа. Уж он бы объяснил тебе, как все устроено в этой жизни. Джунг, красуясь, развел руками, напрягая мышцы. Но в будущем, как твой родной брат, я позабочусь об этой проблеме и найду тебе мужа, которому ты родишь много-много детей во славу нашей империи. Шин еле сдержала лицо от душащей ее ненависти. Я смотрю, тебе так и не объяснили твое место, братец. С каких это пор неродовитых шутов вроде тебя начали принимать в императоры? Когда я займу место нашего отца, то именно ты станешь тем, кто возглавит экспедицию по освоению новых земель на юге. И уж поверь, ты еще не скоро увидишь столицу. Каждый из них обменялся угрозами, но оба прекрасно понимали их лживость. Они были вынуждены демонстрировать хоть какое-то единение в семье. На самом деле, стоит любому из них занять трон, как голова второго упадет к его же ногам. Мечтай, сестрица, ведь лишь это тебе и остается. Нахмурился Джунг, почувствовав укол в сторону его матери. А, дети. Повелительный голос отца заставил их обоих застыть. Идите сюда, хватит тратить мое время. Обменявшись ненавидящими взглядами, оба ребенка Дживона шагнули внутрь. Никто из придворных или вассалов не рискнул входить внутрь. Стоило Шин и Джунгу пройти внутрь, как они немедленно упали на колено, склонив голову. Отец, отец, поднимите головы. Повинуясь, дети императора посмотрели на своего отца. Шин с болью поняла, что отец стал выглядеть еще хуже, чем был, когда она его видела в прошлый раз. Ей не нужно было смотреть вправо, чтобы знать, что ее брат смотрит на отца с такой же болью. Несмотря на их взаимную ненависть, они оба уважали отца с одинаковой силой. Тем больнее было смотреть на него сейчас. «Дети мои», Дживон откинулся на спинку трона. «Наши разведчики заметили напряжение среди мутировавших зверей. Ожидается, что спустя несколько месяцев они ударят по нашей южной границе. Я возглавлю этот поход, и вы присоединитесь ко мне в нем». «Отец», — неуверенно сказал Джунг. «Вы уверены, ваше самочувствие? Ты считаешь, что я слишком слаб, чтобы справиться с кучкой какого-то там зверья?» В голосе императора послышалась сталь. «Нет, отец», — Шин ненавидела себя за это, но она была вынуждена поддержать брата. «Но если вы будете сражаться, то это негативно скажется на вашей продолжительности жизни». Повисла напряженная тишина, пока император не прервал ее тихим смехом. «Я уже умираю, дети мои, и этот поход будет моим последним. Именно он определит, кто станет из вас моим преемником». Услышав последние слова, Джунг и Шин застыли, не в силах поверить в то, что услышали. «Тогда нам надо готовить знамена», — быстро сориентировалась Шин. «Если у нас есть столь времени, то мы сможем собрать большую армию». «Нет нужды», — ответ императора заставил обоих непонимающе на него посмотреть. «Ожидается небольшая волна. Возьмите лишь своих сильнейших вассалов. Этого хватит. Ведь если вы не сможете справиться со столь незначительной угрозой с их помощью, то как вы справитесь со всей империей?» Дети императора мудро промолчали, хоть для них последнее прозвучало полной бессмыслицей. Но они готовы были выполнить последнее желание своего отца. В это же время в двух противоположных точках мира происходил совсем другой разговор. В империи Ульсан сияющий Кадок вызвал Таймин и дал очередное важное задание. Она должна была добраться до империи Хаэн и присоединиться к свите Шин Чанди, сформировав у нее положительные связи с Ульсаном, а заодно расправиться с любым возможным агентом империи Каэдзи. С другой же стороны, в империи Каэдзи Лиан была вызвана великим наставником и ей была поручена точно такая же миссия – достичь дочери императора и втереться к ней в доверие, попутно уничтожив посланника Ульсана. Кого-то могло бы удивить решение руководства двух империй поставить на заведомо проигравшую лошадь, но в политике далеко не всегда очевидный вариант самый правильный. Если поставить на Джунга, который скорее всего и так выиграл бы состязание, то он будет знать об этом, и не будет особо благодарен тем, кто помог ему. С другой стороны, если помочь слабой фигуре взойти на престол, и тем более помочь ей удержать власть, то ее благодарность будет поистине велика. Эта фигура отдаст всю свою страну в благодарность благодетелям. Если же она начнет противиться, ничто не помешает поставить новую фигуру. В связи со стремительно ухудшающимися отношениями между Ульсаном и Кайдадзи великим империям нужен был или слабый союзник, не способный стать полноценным игроком, или бесправная периферия, с которой они будут безнаказанно тянуть ресурсы для большой войны. Пока же белый и черный дракон двинулись к одной и той же цели, хитрая черепаха устроилась в своем панцире. Но какими бы разными дорогами они все ни шли, их пути все равно рано или поздно должны пересечься. Глава 16. Хоть купленное поместье и было большим, но вопрос того, кто где будет располагаться, это не решало. Когда-то в юности у Олега был друг, чей отец неплохо так приподнялся в бандитские 90-е. Однажды друг привел Олега на дачу своего отца, и в тот день Олег впервые увидел дом, в котором на каждом этаже был гигантский туалет, а то и не один. Создатели этого поместья решили еще больше себя не ограничивать. Так, каждый из трех этажей, благодаря тому, что врезался в гору, имел свой личный бассейн и расположенная неподалеку баня. Надо ли говорить, что представленная в нем роскошь безмерно грела мое истосковавшееся по удобствам сердце. Годы топания по пыльным дорогам задолжали мне множество удобств, которые я собирался здесь наверстать. Но иметь богатый дом – это лишь начало. Те же владельцы дорогих машин прекрасно знают, как много денег придется отдать за поддержание своего стального коня в приличном состоянии. Цены за любое техническое обслуживание и детали заставят дважды задуматься о необходимости делать подобное вложение денег. Большая площадь требует наличия тех, кто будет ее обслуживать. Найм последних был поручен Сшисе. В отличие от всех остальных, ящеролюдка оказалась не очень общительной, поэтому даже когда она привыкла к нам всем, то не особо стремилась поболтать. Единственное, о чем она попросила, это купить местный вариант гитары, юэцинь, на которой она тихо наигрывала небольшие грустные мотивы. Сам инструмент звучал именно с тем оттенком музыки, который приходит в голову с мыслями о Китае. Сшиса оказалась строгой начальницей. Она очень пристально подошла к выбору будущих слуг. Большую часть их опытных, холеных слуг она сразу же отмела прочь. Имея опыт работы в других поместьях, они вполне могли быть шпионами. Поэтому предпочтение ящеролюдка отдавала молодым девушкам, лишь только вышедшим из юношеского возраста. Да, они были неопытные и молоды, но при должном обучении могли бы показать точно такой же результат. Вот только и сама Сшиса мало что знала о заботе о столь большом доме. Будучи дикаркой, ее максимум заключался в обслуживании палатки, но никак не поместья. Для решения этого вопроса она нашла жесткую, как стальная шпала, управляющую. Это была типичная азиатская бабушка, чей возраст зафиксировался лет 60 и теперь совершенно никогда не менялся. Сшиса долго отсутствовала, после чего пришла в компанию этой седоволосой бабушки и маленькой, жмущейся к ноге женщины, девочки. Я не стал сильно допытываться о том, где она их нашла. Лишь по их грязной и мятой одежде можно было понять, что последнее время они жили отнюдь не в изобилии. Я также доверил Сшисе поиск пары представительно выглядящих стражников для охраны входа в дом. Это не было необходимостью, скорее, данью традиции. К вечеру эти двое шли по домам, а утром вновь вставали на свой пост. Саму же охрану взяла на себя сама Сшиса. Характер наших взаимоотношений с ящеролюдкой подразумевал, что в случае моей смерти от возможного предательства, за мной следом отправится и она сама. С появлением управляющей, которую звали Арпита, жизнь в доме немедленно закипела. День и ночь управляющая дрессировала слуг и саму Сшису, чтобы все было идеально. Я застал лишь краем уха несколько таких уроков, но даже этого хватило, чтобы понять, что некоторые сержанты могли бы поучиться у этой низенькой, пожилой женщины. Выбором слуг траты не ограничились. Стоило мне немного перевести и подумать о том, чтобы чуть-чуть расслабиться, как у входа в мою комнату нарисовалась очень деятельная Лилит. Сама демоница, как за глаза я ее мысленно звал, сначала для проживания выбрала, как и я, второй этаж. Вот только мне стоило понимать, что селить рядом с ней Ташики было совсем плохой идеей. Комбинация заядлый мазохист и опытный садист не могла закончиться ничем хорошим. И если восторженные стоны и звуки ударов хлыстом ночью я остановил, приказав им развлекаться днем, когда все заняты своими делами и не спят, то вот начавшую разъедать стены и потолок кровь Ташики я уже счел чрезмерным, отправив голубков на первый этаж и выделив им одну из подвальных кладовых для их развлечений. Барал занял третий, а Бэмби стал гордым обладателем небольшой оранжереи. Там он мог полежать на участке травы и понежиться на солнышке. Будучи довольно сильным, но всего лишь примитивным рисунком, та же крыша и дом ему были не особо нужны. Но вернемся же к демонице. Как я сказал ранее, Лилит пришла прямо ко мне и огорошила тем фактом, что так жить больше нельзя. Будучи уже довольно большим человеком, я продолжал носить одежду совершенно мне не по статусу, и подобного же стиля придерживались и все остальные. Мои робкие попытки свинтить ничего не дали, и мы все пошли за покупками. Я никогда не был большим любителем покупать одежду. Добавить к этому непривычные фасоны и стили местных, и все пришло к просто невыносимому времяпрепровождению. Если бы не энтузиазм самой Лилит, взявшей на себя львиную долю всех технических вопросов, я бы не сделал и половины. По итогу я получил несколько халатов, штанов и плащей в черно-золотой гамме. Они были сделаны из прочных, пропитанных ци растительных волокон, поэтому не стали бы просто рваться даже в бою практиков. Также немаловажным стало и то, что не мне одному было хреново. «Я не стану этого одевать», – процедил Баал, с ненавистью глядя на полностью закрытый костюм ярко-красного цвета. И если против цветовой гаммы он ничего не имел против, то вот поползновение на его нудистские качества Баал воспринял болезненно. «Почему я вообще должен это делать? Потому что своими огрызками одежды ты позоришь нашего господина», – ласково напомнила Лилит с сияющей улыбкой. «Ты же ведь не хочешь бросить тень на нашего господина?» Разговор проходил в магазине одежды, и хоть Лилит говорила спокойно и не давила силой, даже просто намека на ауру возвышенной было достаточно, чтобы окружающие продавцы находились в прединфарктном состоянии. Лишь то, что они были слабыми практиками, спасало их от разрыва сердца. «Он не мой господин», — сквозь зубы процедил Баал из-под лобья, смотря на веселую демоницу. «И я это не одену». Спустя 10 минут чертовски злой Баал с черным от гнева лицом шел позади в красном одеянии, пока довольный я под ручку с Лилит шел впереди. Если раньше Баал, возмущенный тем, что Лилит сильнее его, тратил почти все силы на охоту, чтобы поднять ранг, то теперь он в целом бросил все силы без остатка, чтобы взять новый ранг и поквитаться с нанесшей ему чудовищную обиду распутницей. Правда, к его величайшему раздражению, подходящего состояния для прорыва так и не приходилось. Хоть он и вырезал всех магических зверей в окрестностях и пополнял через них силу, но прорыв – это нечто большее, чем избыток энергии. Мне было безумно жаль, что я не мог сопровождать его, ведь из-за расстояния со всего этого потока энергии я не получал ничего, но у меня была куда более важная задача – тренировки. В библиотеке Черного Лотоса я набрал немало полезных трактатов о создании алхимических пилюль для ускорения и упрощения совершенствования. Были там и полезные советы по покупке расходников у других, а также определения по их характеристикам, когда тебя пытаются обмануть. Местная алхимия могла по праву собой гордиться. Как там говорил один всем известный зельевар, разлить по флаконам известность, сварить триумф и закупорить смерть, алхимики совершенствующихся сделали все это и даже больше. Любой тип энергии, силы или даже знаний мог быть переработан в различные формы, цвета и размеры пилюлю. Принявший же ее мог получить, как великую силу, так и сдохнуть в корчах, если алхимик забыл предупредить о каком-нибудь важном нюансе. Углубляться глубоко в алхимию я даже не стал пытаться. Не просто так, очень мало алхимиков имеют высокие ранги. Посвящая себя алхимии, у них не оставалось много времени и сил на что-то еще. Все же великие алхимики зачастую были сильными совершенствующимися, которые, набрав высокий ранг и не сумев прорваться дальше, обратили внимание на другие, смежные дисциплины. Вот почему вместо бесполезной траты времени на попытки изучить все имеющиеся рецепты, я сконцентрировался на, своего рода, энциклопедии пилюль. Благодаря ней, сходив в один из магазинов Динали, я сумел приобрести нужные мне расходники. То, что я купил, было безопасно для моего здоровья и лучше всего подходило именно мне. Выпивая несколько пилюль, я спускался в подвал, где и приступал к освоению своей ци. Первым, с чего я решил начать, были техники чистого контроля энергии. По большому счету, они являлись довольно примитивными образчиками искусства управления ци, но именно в их простоте и скрывался секрет успеха. Так как мое дао было необычным, эксперименты со сложными техниками других стихий были очень опасными. К примеру, хоть та же вода чем-то и напоминала мои чернила, но даже беглого взгляда на распределение потоков ци в теле хватало, чтобы понять отличия. Вероятно, именно здесь стоит немного упомянуть особенности создания этих самых техник. Как вы знаете, именно с ранга воина совершенствующийся получает развитые каналы ци, позволяющие ему выпускать ци наружу в полной мере. Но если эта информация общеизвестна, то вот как выпускаемые техники создаются, скрывается каждым кланом и сектой изо всех сил. Сам принцип одновременно прост и сложен. Практик всего-то и делает, что заставляет ци покинуть его ядро, после чего, двигаясь, по туловищу, а затем, к примеру, рукам, выйти наружу. Но именно во время движения по телу и происходит магия. Пока ци движется, она начинается меняться и сплетаться друг с другом, формируя куски будущей техники. Покинув же тело через несколько выходов ци на руках, эти куски собираются вместе, после чего уже выполняют заложенный в них алгоритм. Именно эти сплетения мне и не нравились. Даже без должного обучения я худо-бедно научился управлять своей ци, и я прекрасно видел отличия в потоках с любой другой стихией, что была у меня на руках. Но у чистого контроля энергии таких проблем почти не было. Сплетений там был минимум, и все они были специально усреднены, чтобы подходить к любой стихии. Усилители уже были приняты, поэтому я позволил текущей по моему телу ци начать сплетаться в нужный мне рисунок, после чего выбросил получившуюся технику наружу. Из моих рук, словно из брандспойта, на десяток метров вырвался черный поток краски. Так как я влил не так уж и много энергии, то он не долетел до противоположной стены зала, упав на пол, забрызгав все вокруг черным. Будь это стихия воды, то все бы и закончилось. Если вложено мало ци, воды растают, вернув ци миру, если же наоборот много, то вода останется. Но расплывшаяся лужа кошмара решила оправдать свое имя, начав бурлить и меняться. В ней было слишком мало энергии, но даже так из нее что-то начинало расти, чтобы тут же рассыпаться и рухнуть обратно. Все было слишком смутно, неопределенно и зыбко, чтобы определиться, но я понял принцип. Ци кошмара буквально жаждала воплотиться, и ей не хватало лишь цели и моей воли. Раньше мне приходилось рисовать портрет, чтобы создать того же Бэмби, но что если вложить желание напрямую? Сосредоточившись, я вновь выпустил поток ци, но на этот раз пожелал снизить его скорость, отчего капля ци приземлилась всего в нескольких метрах. Заколыхавшись, она начала стягиваться вместе, попутно вырастая вверх. Потребовалось около 10 секунд, чтобы передо мной застыло очень грубое подобие Бэмби. Невольно вспомнилась старая песенка про волшебника-недоучку, чьи творения плачут и проклинают его. Одна нога короче другой, горбатое туловище, перекошенное с явной дебильцой морда. Я прищурился, прислушавшись к ощущениям. Как я и думал, несмотря на вложенный запас ци, даже больший, чем при создании картины, Бэмби под номером, скажем, 200-й, получился даже слабее. Его трансформация и вовсе была тихим ужасом, когда по приказу одно из лезвий не смогло пролезть сквозь шкуру. Выходит, картины являются идеальным проводником моей воли, позволяя куда лучше оптимизировать затраты энергии. Но если я сумею натренировать свой разум, то я смог и так создавать живых существ, просто придется потратить больше ци. Однако создавать твари я умел, но у меня всегда была совсем другая проблема. Я был слаб в прямо бою. Встряхнув кистями и вытянув руки в сторону противоположного конца зала, я поудобнее встал, широко расставив ноги. Ранее я использовал простое высвобождение ци, но теперь я собирался попробовать нечто разрушительнее. Очередной поток краски был и впрямь похож на предыдущий, но любое живое существо почувствовало бы злую волю за ним стоявшую. Даже недолень в последнюю секунду почувствовал опасность и попытался отпрыгнуть с пути черной капли, но та летела слишком быстро. С восторгом я наблюдал, как из краски вытекли вперед острые трубки, оказавшиеся гигантскими рогами. Кошмар оставался кошмаром. Почувствовав свою цель, он стал тем, что могло бояться даже столь неполноценное существо. В данном случае это были гигантские рога. Хлюп. Два порождения ци столкнулись и взорвались потоками черного. Но если раньше ци постепенно успокаивалась, то теперь она продолжила бесноваться, выращивая во все стороны оленьи рога, пока заряд ци окончательно не закончился. Пребывая под впечатлением от произошедшего, я лихорадочно начал представлять в голове новый образ. Вот оно. Кошмар являлся извращенной, убогой и злой имитацией, но все же реальности. А значит, все, что есть в окружающем мире, есть и в кошмаре. Так почему я ограничиваю себя лишь одной стороной медали? Нарисовав сотни, а может и тысячи огненных печатей, я до мельчайших подробностей помнил форму воплощения огня. Держа в голове этот образ, я вновь активировал технику и с восторгом наблюдал, как уже спустя пару сантиметров от моих рук поток краски вспыхивает и превращается в бушующий смерч черного пламени. Ха-ха-ха-ха. Я двинул руками в сторону, и магический огнемет продолжил выплевывать струю черного напалма, что, заливая пол, стены и потолок, приливало и продолжало гореть. Будь это настоящий огонь, воздух вокруг мгновенно бы лишился кислорода, но как бы ни работала моя магия, я мог спокойно дышать, пока вокруг кипела стена черного пламени. Кинувшись к заранее припасенному реквизиту, я бросил пару палок и чурбачков в пламя, и к моей радости, они и впрямь занялись черным пламенем. Не было дыма, скорость испепеления была медленной для столь насыщенного ци пламени, а на выходе получалась какая-то странная смесь опилок и пепла, но оно горело. Я попробовал управлять пламенем вокруг, но в отличие от привычных рисунков, черный огонь начал сопротивляться моим приказам. Да, в конце концов он подчинился и затух, но сопротивление заставило задуматься, могла ли воля другой стихии воплотиться даже столь странным образом. Значило ли это, что если я нарисую какого-нибудь огненного гиганта, он решит меня раздавить? За этими экспериментами время летело совершенно незаметно. Дни превращались в недели, а последние в месяцы. Мне даже не надо было охотиться на теми же зверями, чтобы чувствовать прогресс в своем совершенствовании. Смесь расходников для практики и тренировок с ци оказались отличным решением. Так бы я и продолжал свои изыскания, но в город пришли вести, заставившие меня прийти в себя и осознать, в каком мире я нахожусь. По слухам, император пал в бою, а подготовленная для отражения волны зверей армия оказалась разгромлена, и теперь ничто не сдерживает безумный гон вглубь империи Хаен. Многие из услышавших столь страшные вещи в Динали отказывались верить в их правдивость, но я знал лучше. Будь проклят бог Риса, если эти события не были началом гребаного основного сюжета. Глава 17. Глядя на беснующиеся внизу улицы, я чувствовал себя словно Нерон, который поджег город. Вот только в отличие от древнего императора во мне не было любви к стихосложению и театральному мастерству. Прибывшие вести о поражении императорской армии были встречены всеобщим недоверием и раздражением, а уж рассказы о смерти императора и вовсе переросли в потасовки и угрозы. Когда срок чьего-то правления исчисляется сотнями лет, то нет ничего удивительного, что подданные начинают рассматривать тебя как что-то настолько незыблемое, словно ты гора или море. Тогда еще казалось, что все эти россказни не более чем попытки очернить власть императора, и это лишь ложь вражеских империй. Но в тот момент, как в город нескончаемым потоком потекли беженцы с ближайших пахотных земель и городков, даже полному идиоту стало понятно, что это совсем не похоже на чью-то провокацию. Стоило же первым летающим зверям появиться над городом, как Динали окончательно рухнул в пучину паники и хаоса. Жители этого мира прекрасно знали всю опасность волн обезумевшего и сбившегося в неисчислимые стада зверья. Да, с ними знали, что делать, ведь армии империи существовали в том числе и для борьбы с волнами. Но даже в этом случае потери среди солдат, практиков и инфраструктуры были слишком жестокими. Даже сильные совершенствующиеся рисковали погибнуть под когтями и клыками особо сильных монстров. Обычные же практики могли в таком случае лишь молиться, что именно им повезет пережить весь этот кошмар. И здесь важно отметить, почему Динали, а также, как я подозревал, другие города Хайна были в панике. Цель любой империи, заметившей образование звериных орд у своих границ, как можно быстрее пригнать к ним армии, после чего разбивать их одну за другой, пока они не стали слишком большими и сильными. Как в той истории про прутики и веник, армии этого мира предпочитали топтать чайники, пока те не стали паровозами. Вот только отправленная именно ради этой задачи армия была уничтожена, а той, что смогла бы ее подменить, не было. Разрозненные орды зверей объединяются, и вот тогда они начнут нести угрозу не только деревням и небольшим городам, но и всему Хаену. К моему большому удивлению, монахи вновь показали себя на голову выше в моральном плане, чем все практики, что мне попадались до этого. Священнослужители открыли ворота и принимали всех, кто хотел укрыться за стенами священного города. Также они готовы были снабжать их какой-то пищей, а ведь далеко не все из прибывших могли оплатить пребывание в столь недешевом месте. Однако монахи взяли все траты на себя. Когда в нашу дверь постучались и вежливо попросили проследовать для разговора с администрацией города, я не видел смысла этого не делать. Получив провожатого, меня провели аж в верхний город, после чего мы зашли в какой-то из множества расположенных там монастырей. Небольшая прогулка через несколько уровней с суетящимися и бегающими монахами, и я был на месте. «Пусть мир улыбается вам», — поприветствовал меня некий высокопоставленный монах, одетый в полностью оранжевую рубашку, штаны, пояс и верхнюю одежду. Сам он выглядел ровно так же, как и тот, кто меня сюда привел. Единственное, что его отличало, это смешные усики под носом и вызывающие инстинктивное уважение ранг возвышенного. «Пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Рамот, а ваше имя я уже знаю. Благодарю», я послушно уселся на заботливо поставленную табуретку. «Не сочтите меня паникером, но насколько хорошо город готов к нападению Орды, как гордый владелец поместья в вашем, точнее, уже нашем славном городе, меня этот вопрос в последнее время очень уж волнует. Возможно, начинать с чего-то подобного разговор не стоило, но мне хотелось увидеть реакцию этого монаха на сам факт вопроса. Кроме того, меня и впрямь интересовал ответ. «Не беспокойтесь», — мягко улыбнулся священнослужитель. «Наш город не просуществовал бы так долго, если его могла так просто уничтожить какая-то орда зверей. Динали за свой век выдержал много испытаний. Выдержит он и это. Вы буквально сняли груз с моих плеч», — искренне улыбнулся я. «Так по какому вопросу вы хотели со мной встретиться?» «Хммм», монах замялся и немного пожевал губами, что заставило меня ощутимо так напрячься. «У нас есть к вам, как к практику и главе отряда, предложение. Мы бы хотели нанять вас помочь защитить прибывающих в город беженцев. Хоть наши силы прямо сейчас делают все от себя зависящее, но площадь земель слишком велика, чтобы мы смогли оказаться везде. Зверей же с каждым днем все больше. Но почему мы, учитывая силу Динали, наш отряд не более чем песчинка на пляже? Вы себя недооцениваете», монах вежливо покачал головой. «Это не тайная информация, но в нашем великом городе есть лишь 200 тех, кто приближается или находится на ранге возвышенного. И у вас, уважаемый художник, в подчинении есть сразу 2 возвышенных, пускай состояние второго и нестабильно». Теперь уже взял паузу я. То, с каким знанием вопроса говорил этот монах, подсказывает, что нашими личностями интересовались на самом верху. С одной стороны это беспокоило, но с другой, вызывало гордость. «Так что конкретно вы от нас хотите?» — вернул я разговор в практичное русло. «Вы должны патрулировать указанную область и уничтожить всех зверей, что могут напасть на беженцев. Если на кого-то уже напали, вы оказываете им помощь и отправляете в город», — монах быстро добавил, словно боялся, что я его прерву. «Повторюсь, ваша цель — спасение жизни, а не охота ради охоты. И можете не сомневаться, ваши труды будут должным образом оплачены. Если мы договоримся в цене, то я не вижу причины, почему мы не могли бы этого сделать», — пожал я плечами, после чего остановился, заметив странный взгляд монаха. «Что такое?» «Дело в том, что вы далеко не первый совершенствующийся, с которым я в последнее время общался, и лишь малая часть из них согласилась даже рассмотреть саму возможность заботы о беженцах. Мысль о том, чтобы следить за жизнями обычных людей, приводила их в полное раздражение. Но вы так быстро согласились. Наверное, я еще не успел забыть, как был одним из тех, кого они так презирают». Немного ядовито ответил я, и судя по широкой улыбке монаха, это был правильный ответ. «Тогда, уважаемый художник, я еще больше рад, что вы выбрали именно наш город. Видит небеса, нашему миру нужно больше неравнодушных людей». Сотни людей и подвод с впряженными в них быками растянулись далеко по дороге. Лица идущих крестьян были черными от пыли и сводящие их с ума усталости. Все они уже который день шли без надежды и права на отдых. Те, кто не могли поддерживать указанный темп, падали без чувств на землю и их просто откидывали на обочину, чтобы они не мешали идущим дальше людям. То и дело какой-нибудь слишком нагруженный бык с кровавой пеной на губах испускал свой последний вздох, и тогда владельцы имущества издавали горестные вопли, понимая, что все их добро теперь будет брошено. В отчаянной надежде они пытались убедить других взять часть их груза уже на свои телеги. Они предлагали плату, но какой в ней смысл, если и твоя подвода тоже погибнет? Телеги неудачников совместными усилиями отправлялись туда же, в канавы, а караван продолжал свой неуклонный путь к единственному шансу пережить творившуюся катастрофу. Священный город был единственной надеждой для бесчисленных групп обычных людей и даже практиков-одиночек. Никто из них не рассчитывал на гостеприимство секты кланов совершенствующихся. Скорее небо упадет на землю, чем практики решат позаботиться о ком-то, кроме самих себя. Но усталость была не единственным их врагом. Скрии, Дикий визг разорвал небеса, и караван усталых беженцев в страхе начал метаться туда-сюда. Хоть прямо сейчас над людьми летало всего несколько мутировавших зверей и птиц, но этот крик должен был привлечь всю остальную стаю. Кричали взрослые, плакали дети, пока обезумевшие от страха матери пытались придумать, куда спрятать их чад. А воздух тем временем наполнялся все большим числом хищных птиц и тех зверей, чьи мутации дали им возможность полета. Из-за своей слабости они пока трусили нападать на такое большое число людей, но чем больше их становилось, тем смелее они были. Еще немного их будет достаточно, чтобы наконец напасть. «И что ты говоришь?» Присев на расположенном чуть дальше от дороги холме, я внимательно рассматривал творившуюся у нас на глазах разворачивающуюся трагедию. Кустарник вокруг неплохо скрывал наше местоположение, а техники скрытия энергии мы освоили одним из первых. От серьезной проверки они бы не уберегли, но против зверья их было достаточно. Довольно необычно слышать от тебя нечто подобное. Трал смеется надо мной, но я оказался слишком слаб, повесил голову стоявшей рядом Ташики, после чего умоляюще на меня посмотрел. Я так больше не могу. Она совершенно ненасытна и выпивает все мои соки. У меня уже от одной мысли о близости начинается дрожь. Так это же хорошо. Я невольно ухмыльнулся. Страдание и удовольствие – это же именно тот путь, по которому тебе следует стремиться идти. Пожалуйста, хан, спаси меня от нее. Он прав. Вставка мрачного Баала, присевшего на корточки с другой стороны, оказалась довольно неожиданной. Даже такой еретик, как он, не заслуживает той агонии, что несет с собой это мерзкое порождение самой глубокой. Баал осекся и подозрительно огляделся. Лилит была отправлена на разведку, но бог счел за лучшее перестраховаться и не договаривать. Пара тренировочных спаррингов научила Баала следить за языком в присутствии одной красноглазой особы. И хоть по итогу бог не получил никаких серьезных травм, это был очень унизительный опыт. Ташики резко закивал на первую часть слов Баала и, побледнев, также резко замотал головой на второй. «Хорошо, я скажу ей дать тебе прийти в себя». Прищурившись, я оценил количество хищных зверей над караваном. Все, думаю, можно начинать. Вот уже как пару дней мы исправно выполняли выданный нам заказ. Уничтожать мутантов было не очень сложно, так как пока что нам противостояли лишь слабосилки. Тем не менее, в какой-то момент мы столкнулись с проблемой. Непонятно как, но благодаря своим разведчикам звери научились не атаковать те караваны, где были ими замечены мы. В итоге, мы пришли к этой ситуации, где приходилось ловить стаи на живца. Сила кошмара все больше и больше поддавалась мне, открывая скрытые в себе тайны. Самое главное, что я понял, это важность воображения и визуализации того, что ты хочешь получить. Чем лучше ты представишь нужный тебе результат, тем более полным он получится на выходе. В этом очень хорошо помогало и измененное сознание воина. Подняв руки к небесам, я позволил Ци вырваться из меня широким черным туманом, который стремительно поднимался вверх, формируя непроницаемую тучу. Но растущее облако мрака было лишь заготовкой под следующий этап. Достигнув определенного размера, туман начал дрожать и колыхаться. Внутри него чернила сплетались вместе, чтобы спустя секунду превратиться в угольно-черных птиц, яростно движущихся в сторону заметивших их мутировавших зверей. И если поначалу животные были растеряны, то вскоре их ряды захлестнула паника. Они уже сталкивались с этой атакой, и те, кому повезло выжить, прекрасно помнили ее последствия. Стая попыталась улететь, но было уже поздно. Мои птицы были намного быстрее и в мгновение ока достигли мечущихся в воздухе зверей. Закручиваясь вокруг мутантов, черные птицы наматывали круг за кругом вокруг них, заставляя зверей стягиваться все плотнее. Те, кто пытался вырваться, облеплялись сразу несколькими птицами и камнем летели вниз. Хоть птицы и были слабее, но их было больше, и с их самоубийственной тактикой сила была уже не столь ли важна. Число же моих творений уже не поддавалось подсчету. Черный торнадо из птичьих тел кружился вокруг огрызающихся и пытающихся вырваться зверей. Сквозь черные перья уже почти ничего не было видно, как активировалась последняя, третья часть техники. Когда-то давно единственные стихии, которые я смог освоить, были огонь и лед. Достижение ранга воина дало мне столь необходимую перспективу, поэтому я с гордостью мог представить мою третью стихию. Двигающиеся с безумной скоростью птицы взорвались брызгами черной краски, которая вместо того, чтобы упасть вниз, раскручивалась все быстрее, порождая черный торнадо, втягивающий в свои стенки тех, кто был внутри. Еле видимые от скорости острые перья в мгновение ока стесывали кожу, разрывали крылья и проникали внутрь, сея боль и страх. Перекрученные и израненные тела монстров дождем посыпались вниз, расшибаясь о твердую землю. Тех же, кто все же выжил, ждал нетерпеливый Бэмби, прыгнувший с помощью гравитации на несколько сот метров Баал. Совмещение вместе воздушной стихии и птиц-кошмара я считал великолепной идеей. В целом, это являлось продолжением моей тактики взрывных питомцев, но в куда более творческом и сложном исполнении. Стоявшим возле меня с Шиси и Ташики даже не пришлось помогать, воздушный смерч разметал большую часть стаи. Единственными же и пострадавших беженцев была та семья, на чью повозку отлетело особо здоровое тело мутанта и сломало пару колес. Глядя на убивающихся над своими припасами крестьян, пришлось создать им два колеса, особо предупредив, что спустя несколько дней ци закончится и повозка остановится. Художник, прозвучавший у меня за спиной голос Лилит, вновь заставил мое сердце на секунду остановиться, но я никак этого не показал, чтобы не доставлять ей удовольствия. У меня срочные вести. Что случилось? Разом стал серьезным я, понимая, что Лилит просто так бы не стала спешить. Впереди на пару дней пути к городу приближаются остатки армии императора. Но хоть они и смогли вырваться, но за ними по пятам движется орда. Отправляемся в город, монахи должны об этом узнать первыми. Свет, как много света. Перед глазами Шин Чан Ди, дочери императора, вновь и вновь повторялись сцены, которые она предпочла бы стереть из своей памяти. Когда их армия во главе с императором Дживоном прибыла на место, уже тогда Шин поняла, что все будет далеко не просто. По словам их отца, это должна была быть небольшая волна, но все признаки говорили, что это не так. Генерал Лакшей Фас, как и другие практики, пытались объяснить императору, что с их силами будет слишком опасно пытаться справиться с ордой в одиночку. Да, как Дживон и сказал, она и брат взяли лишь элитных бойцов, оставив обычных совершенствующихся в сектах и гарнизонах. Действия императора казались странными, но он был императором, поэтому сражение началось и все делали все от себя зависящее, чтобы справиться со всерастущей волной сошедшего с ума зверья. Бесчисленные техники срывались с рук немногих высших воителей, пришедших на эту битву. Каждый из этих практиков был легендой, стоявшей чуть ли не у истоков империи. Они были фундаментом, на котором стоял Хаен. Именно тогда и пришел свет. Задыхаясь и спасаясь бегством из ловушки, сделанной ее собственным отцом, Шин смогла предположить, что тогда случилось. Будучи одной ногой в могиле, император больше не мог безопасно использовать полубожественные техники, но ему и не требовалась безопасность. В своем презрении к миру Дживон потратил всю свою оставшуюся суть и активировал одну из тех запретных техник, о которых даже боятся говорить. Ослепительный свет затмил весь мир, а когда он рассеялся, на многие километры вперед исчезла любая почва, скалы, монстры и что бы то ни было. Исчезли и все высшие воители, и часть возвышенных, что стояла на пути предательского удара императора. Иронично, но мощь предательства их же и спасла. Ошеломленные силой техники в себя пришли даже мутировавшие звери, дав выжившим столь необходимое время, чтобы хоть как-то отступить. Сам Дживон тоже был распылен своей же техникой, но в последнюю секунду он отправил голос своим детям. Дочь, Шин сморгнула слезы, вновь вспомнив те страшные слова. «Когда-то давно, я был никем, возжелавшим весь мир. Всю свою жизнь я стремился к этому, и империя Хаен была лишь ступенькой для достижения этого результата. Но я провалился и не вижу смысла, чтобы она продолжала существовать». «Какой в этом смысл, отец?» — с горечью думала девушка. «Неужели тебе было так на нас наплевать, что ты готов был обречь все, что ты построил, лишь бы оно не досталось нам?» Но это были отнюдь не все, что тогда сказал Дживон. «Именно нужда и трудный путь создали из меня того, кем я есть сейчас. И как моим детям, я желаю, чтобы вы добились успеха там, где я провалился. Прорывайтесь сквозь трудности, вырывайте победы зубами и ногтями, как делал ваш отец. Лишь так вы сможете подняться на самую вершину. Это мой последний для вас подарок. Будь ты проклят, отец. Будь ты проклят». Глава 18. Новость о приближении остатков армии Хайна вместе с преследующей их волной мутантов была совсем не шуткой. Каждый день, что мы могли бы потратить на подготовку города к обороне, мог спасти тысячи жизней. Следовало поспешить и сообщить об угрозе как можно скорее, что мы и сделали. Собравшись, мы, не жалея ног, побежали в сторону Динали. Встреченные нам на пути разъезды совершенствующихся и монахов с недоумением смотрели нам вслед, обеспокоенно переглядываясь. Весь путь занял несколько часов, в то время как у обычных людей это заняло бы несколько дней. Так как Бэмби был слишком слаб, то его подхватил на плечи Баал. Магия гравитации позволяла Богу бежать куда быстрее и легче воина. Лилит же и вовсе выглядела скучающей. С ее скоростью, наш бег должно быть казался ей еле заметным. Ворвавшись в город, перед нами встал вопрос, к кому бежать, но я уже имел определенные знакомства, которыми и решил воспользоваться. «Пусть мир улыбается вам, уважаемый художник», — привычно поприветствовал меня поспешно вошедший в комнату уже знакомый монах-администратор по имени Рамот. «Мне доложили, что вы изъявили просто невероятное желание встретиться с кем-то высокопоставленным из администрации, и никто кроме этого скромного служащего вас не удовлетворял. Это так, все абсолютно так, уважаемый». «Тогда в чем же причина?» — вздохнул монах, и на лбу у него появилась недовольная складочка. «Хочу заметить, что хоть в прошлом мы с вами неплохо пообщались, а о ваших успехах по уничтожению отрядов тварей все говорят лишь с восторгом, но я очень занятый человек, которого вы отвлекли от не менее важной работы. Нами была замечена приближающаяся орда. Сейчас она все еще на расстоянии около 2 дней, но быстро приближается. Я посчитал, что вас лучше об этом предупредить. А небеса, поморщился монах, тогда благодарю вас за столь своевременные сведения. Я срочно должен сообщить. Но это еще не все, продолжил я. Перед ордой зверей движутся выжившие остатки армии императора. И хоть они все еще отбиваются, но уже с трудом. Если им не прийти на помощь, то они могут окончательно погибнуть. А вот это и впрямь важная информация, нахмурился Рамот, поглядев меня внимательным взглядом. Эх, мы знакомы слишком мало, но что-то мне подсказывает, что вы хороший человек. Решено, идите за мной.